Глава восьмая. Иван-царевич. Они вышли. Петр Степанович бросился было в заседание, чтобы унять хаос, но, вероятно, рассудив, что не стоит возиться, оставил все и через две минуты уже летел по дороге вслед за ушедшими. На бегу ему припомнился переулок, которым можно было еще ближе пройти к дому Филиппова. Увязая по колено в грязи, он пустился по переулку и в самом деле прибежал в ту самую минуту, когда Ставрогин и Кириллов проходили в ворота. «Вы уже здесь?» — заметил Кириллов. «Это хорошо. Входите». «Как же вы говорили, что живете один?» — спросил Ставрогин, проходя в сенях мимо наставленного и уже закипавшего самовара. «Сейчас увидите, с кем я живу», — пробормотал Кириллов. «Входите». Едва вошли, Верховенский тотчас же вынул из кармана давешнее анонимное письмо, взятое у Лембке, и положил пред Ставрогиным. Все трое сели. Ставрогин молча прочел письмо. «Ну?» — спросил он. «Этот негодяй сделает, как по писанному», — пояснил Верховенский. «Так как он в вашем распоряжении, то научите, как поступить. Уверяю вас, что он, может быть, завтра же пойдет к Лембке». — Ну и пусть идет. — Как пусть? — Особенно, если можно обойтись. — Вы ошибаетесь. Он от меня не зависит. Да и мне все равно. Мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам. И вам, не думаю. Но вас могут другие не пощадить. Неужто не понимаете? Слушайте, Ставрогин, это только игра на словах. Неужто вам денег жалко? — А надо разве денег? Непременно. Тысячи две или минимум полторы. Дайте мне завтра или даже сегодня, и завтра к вечеру я спровожу его вам в Петербург. Того-то ему и хочется. Если хотите, с Марией Тимофеевной. Это заметьте. Было в нем что-то совершенно сбившееся. Говорил он как-то неосторожно. Вырвались слова необдуманные. Ставрогин присматривался к нему с удивлением. Мне незачем отсылать Марию Тимофеевну. Может быть... «Даже и не хотите?» — иронически улыбнулся Петр Степанович. «Может быть, и не хочу. Одним словом, будут или не будут деньги?» В злобном нетерпении и как бы властно крикнул он на Ставрогина. Тот оглядел его серьезно. «Денег не будет». «Эй, Ставрогин, вы что-нибудь знаете или что-нибудь уже сделали? Вы кутите?» Лицо его искривилось, концы губ вздрогнули, и он вдруг рассмеялся каким-то совсем беспредметным, ни к чему не идущим смехом. «Ведь вы от отца вашего получили же деньги за имение», — спокойно заметил Николай Всеволодович. «Маман выдала вам 1006 или 1008 за Степана Трофимовича. Вот и заплатите 1500 из своих. Я не хочу, наконец, платить за чужих. Я и так много роздал». «Мне это обидно», — усмехнулся он сам на свои слова. «А вы шутить начинаете?» Ставрогин встал со стула, мигом вскочил, и Верховенский и машинально стал спиной к дверям, как бы загораживая выход. Николай Всеволодович уже сделал жест, чтобы оттолкнуть его от двери и выйти, но вдруг остановился. «Я вам Шатова не уступлю», — сказал он. Петр Степанович вздрогнул. Оба глядели друг на друга. «Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна?» — засверкал глазами Ставрогин. «Вы эту мазью ваши кочки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова. Вы слишком знали, что он не сказал бы «не донесу», а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то для чего вам теперь понадобился?» Вы ко мне пристаете почти что с-за границы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, — один только бред. Меж тем вы клоните, чтоб я, отдав 1500 Лебяткину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мною власть. Ведь так? Для чего вам власть? На кой черт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое. — К вам Федька сам приходил, — одышливо проговорил Верховенский. — Да, он приходил. Его цена тоже 1500. Да вот он сам подтвердит. Вон, стоит. протянул руку Ставрогин. Петр Степанович быстро обернулся. На пороге из темноты выступила новая фигура — Федька, в полушубке, но без шапки, как дома. Он стоял и посмеивался, скали свои ровные белые зубы. Черные с желтым отливом глаза его осторожно шмыгали по комнате, наблюдая господ. Он что-то не понимал. Его, очевидно, сейчас привел Кириллом, и к нему-то обращался его вопросительный взгляд. Стоял он на пороге, но переходить в комнату не хотел. «Он здесь у вас припасен, вероятно, чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так?» — спросил Ставрогин и, не дожидаясь ответа, пошел вон из дому. Верховенский нагнал его у ворот почти в сумасшествии. «Стой, ни шагу!» — крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. Бешенство владело им. Схватив Верховенского за волосы левой рукой, он бросил его изо всей силы обземь и вышел в ворота. Но он не прошел еще 30 шагов, как тот опять нагнал его. «Помиримтесь, помиримтесь!» — прошептал он ему судорожным шепотом. Николай Всеволодович вскинул плечами, но не остановился и не обратился. «Слушайте, я вам завтра же приведу Лизавету Николаевну. Хотите, нет? Что же вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я сделаю, слушайте. Я вам отдам Шатова, хотите?» «Стало быть, правда, что вы его убить положили?» — скричал Николай Всеволодович. — Ну зачем вам, Шатов, зачем? Задыхающийся скороговоркой продолжал исступленно и поминутно забегая вперед и хватая за локоть Ставрогина, вероятно, и не замечая того. — Слушайте, я вам отдам его. Помиримтесь. Ваш счет велик, но помиримтесь. Ставрогин взглянул на него наконец и был поражен. Это был не тот взгляд... Не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате. Он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та. Верховенский молил, упрашивал. Это был еще не опомнившийся человек, у которого отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь. «Да что с вами?» — вскричал Ставрогин. Тот не ответил, но бежал за ним и, глядя на него прежним умоляющим, но в то же время и непреклонным взглядом. — Помиримтесь! — прошептал он еще раз. — Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки, нож припасен. Но я с вами помирюсь. — Да на что я вам? Наконец, черт! — вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин. — Тайна, что ли, тут какая? Что я вам... За талисман достался. «Слушайте, мы сделаем смуту», — бормотал тот быстро и почти как бреду. «Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет со снов. Кармазинов прав, что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только 10 таких же кучек по России, и я неуловим». «Это таких же все дураков?» Нехотя вырвалось у Ставрогина. «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами, знаете. Вы вовсе ведь не так умны, чтобы вам этого желать. Вы боитесь, вы не верите. Вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки. Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Виргинский — это человек чистейший». Чище таких, как мы, 10 раз. Ну и пусть его, впрочем. Липутин — мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника, у которого бы не было своей точки. Один Лямшин безо всякой точки, зато у меня в руках. Еще несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги. Хотя бы это. Хотя бы это одно. И сохранные места. И пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пустим смуту. Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно? Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое. Шигалев — гениальный человек. Знаете ли, что это гений вроде Фурье? Но смелее Фурье, но сильнее Фурье. Я им займусь. Он выдумал равенство. С ним лихорадка, и он бредит. С ним что-то случилось очень особенное. Посмотрел на него еще раз Ставрогин. Оба шли, не останавливаясь. «У него хорошо в тетради», — продолжал Верховенский. У него шпионство, у него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями. Вот шигалевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. И вот шигалевщина. Ха-ха-ха. Вам странно? Я за шигалевщину. Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. «Если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» — приходило ему на ум. «Неужели коньяк?» «Слушайте, Ставрогин, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материалу на 1000 лет, но надо устроиться послушанию». В мире одного только недостает – послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь – вот уже и желание собственности. Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство. Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого. Вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара от сети.